Настоящее есть следствие прошлого, а видимое есть выявление невидимого. Ведь прошлое тоже невидимо, ибо уходит в пространство. Прошлое можно увидеть, если иметь доступ к свиткам Акаши. Точно так же можно увидеть и невидимое. То и другое, то есть и прошлое, и невидимое, существуют. Наука давно уже вторглась в область невидимого и постепенно расширяет ее. Недалеко то время, когда то, что отрицается ныне, будет принято как действительность. В прошлом человечеством отрицалось столько несомненного, что остается только удивляться невежеству всепланетному. Отрицание несостоятельно хотя бы только потому, что в мире астральном отражается в образах все, что порождается умом человека. Значит, все это как-то и где-то существует. В мир тонкий надо вступать хорошо подготовленным ко всем неожиданностям, иначе не избежать шока. Хорошо также знать все разнообразие форм жизни, народов, населяющих Землю, чтобы уже не поражаться ничему. Свои особенности и подробности обихода люди обычно переносят в мир тонкий, редко кто освобождается от них сознательно. Готовность встретить там спокойно и без удивления все разнообразие форм жизни народов, настоящих и бывших, будет уже определенной ступенью ученичества. О надземном пребывании следует озаботиться заранее. Вооруженный учением жизни может спокойно вступать в эту область невидимо сущего, невидимого только глазу земному, но существующего в пространстве других измерений.